Господин следователь, книга 9, пролог. Пришел в сознание, уже хорошо, услышал я голос доктора, так похожего на Абрютина. И что, долго он мне повторять станет? Сам знаю, что хорошо. Лежал я в коме 3 года, словно кабачок на грядке. Теперь начинаю приходить в себя и вновь становиться человеком. А ведь такая интересная жизнь была. Захолустный череповец и я, с орденом святого Владимира. Делом интересным занимался. Расследовал уголовные дела. Невеста, похожая на мою Ленку. При мысли о Ленке стало муторно на душе. Бросила, значит, меня. Но эта девочка, юная врачиха, похожая на Аньку, сказала, что она 2 года навещала жениха, впавшего в кому. С точки зрения здравого смысла, она права. Время уходит, а выйдет ли из комы жених, неизвестно. Понять-то можно, но все равно обидно. Иван, ты глаза-то не закрывай, моргни. Ну, раз так хочется доктору, моргну. Да, а почему я опять Иван? Только что Дмитрием был. Открыв глаза, увидел обеспокоенный взгляд. И это оказался не взгляд моего лечащего врача, или, кто он там, а моего друга. Врачи, разумеется, умеют смотреть в глаза пациентов с сочувствием, но это профессиональное сочувствие, а здесь настоящее, родное, можно сказать. Точно, надворный советник Абрютин. Вряд ли врач в больнице нацепил на себя старинный мундир, да еще и ордена с медалями. Так что, не умчался я в свой 21 век, выходит, что и нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Потом подумаю. «Дозвольте, ваше высокоблагородие», — спросил чей-то голос. «Кажется, здешнего урядника Серафима Макаровича. Я в госпитале лежал, а потом при нем же в санитарах 1/2 года служил. Меня приподняли и усадили, прислонив к какому-то бревну. Кто-то что-то задел, и мне опять стало больно. Не так, чтобы терять сознание, но чувствительно. Я зашипел, стараясь удержать в себе нехорошие слова. «Вы, ваше высокоблагородие, ругайтесь», — посоветовал урядник, ощупывавший мою руку. «Ругайтесь, вам легче станет. В следующий раз», — пообещал я. «Типун тебе на язык», — с серьезным видом сказал Абрютин. «Ты лучше сейчас ругайся, чтобы следующего раза не было. Рука задета, а кость нет. Мякоть», — доложил урядник. «Мякоть — это ничего», — утешил меня исправник, потом встревожился. «А пуля где? В груди? А почему крови нет?» «Никак нет, в крест попала. Сейчас руку перевяжу». «В крест, в смысле, в орден, или в нательный?» «Если в нательный, так она мне его внутрь вдавила». Услышав, что пуля все-таки не во мне, стало легче. «Вот, что доброе слово-то делает». Скосив глаз на свой левый бок, заметил, что мой орден слегка покорежен, сдвинул его и увидел дырку в мундире. Осторожно, опасаясь, что сейчас ткну в рану, просунул руку за борт сюртука, пощупал. «Ну ё-моё!» Я вытащил на свет Божий отцовские часы. В крышке вмятина, в которой застряла пуля. Зачем-то потряс. Услышал, что внутри все звенит. Не иначе, разбитое стеклышко и детали. Мать твою перемать. Похоже, выматерился вслух. «Иван, ты чего?» Не понял вначале исправник. Увидев мою утрату, выдохнул. «Ну, Ваня, сам не представляешь, как тебе повезло. Он же с 3 сажений стрелял. Верно, порох подмоченный был, а иначе бы насквозь прошибло». «Ага, повезло», — пробурчал я. «Этот гад отцовский подарок загубил. А где, кстати, беглец?» «Так вон он лежит», — кивнул Абрютин. «Слышишь, как воет?» Я приподнял голову и увидел, что на земле, лицом вниз, лежит связанный за локти опарышев. Он и на самом деле выл, как голодная собака. «Никак спятил?» — предположил урядник. «Кто его знает, может и на самом деле спятил, а может и нет. Но, вероятнее всего, сошел с ума. В здравом уме еще никто не пытался убить исправника. Рука болела, а заодно и грудь. А еще слегка побаливала голова. Хотя, какая связь головы и туловища с рукой? Интересно, сломанные ребра есть или нет?» Вздохнув поглубже, попытался определить самостоятельно. «Кажется, если имеются сломанные ребра, должен быть кашель с кровью. Или не обязательно с кровью. Надо бы флюорографию сделать, тогда точно определят. Где у нас рентген есть поблизости?» «Ага, рентген тебе. До изобретения рентгена еще несколько лет, а до внедрения рентгеновских аппаратов лет 30, а то и больше. А вот остался бы в больнице из 21 века, так и рентген бы сделали, и УЗИ, и томографию мозга. Мозг, вроде, не поврежден, но кто его знает. Сейчас мы тебя к старости отвезем», — пообещал Абрютин. «В Ольхове земская больница есть, а за врачом я уже послал». Закряхтев, как старый старик, опираясь на Василия, я встал. Вроде и ничего, ноги держат. Как сумев, под ручку, правую, с Василием Яковлевичем, доковылял до нашего тарантаса. Опять-таки, с чужой помощью взгромоздился на сиденье. А вроде и ничего. Все, конечно, болит, но терпимо. Не тошнит, значит, мозги на месте, голова не кружится. На, хлебни, протянул мне исправник фляжку. Только не увлекайся, фляжка-то урядника. Увлекаться не стану, но глотну. О, тепленькая пошла. В том смысле, что на душе потеплело и в башку стукнуло. Захотелось еще, но лучше не стоит. Возвращая емкости исправнику, предложил. Так может, сразу до Череповца, уж, как-нибудь за 4 часа доедем, а там кому-нибудь издамся. Пусть даже Федышинскому, если он руки помоет. Отставной статский советник неплохо управлялся с лечением в паче. Помню, как он пользовал мальчишку, напоровшегося на зубья бараны. Авось, раненую руку мне не отрежет. Нет, дружище, покачал головой исправник. Тебе день-другой отлежаться нужно, и не доедем мы за 4 часа. 6 клади, а то и больше. Я сегодня Смирнова с урядником в Череповец отправлю, пусть они дезертиров в каталажку везут, а сам с тобой побуду. И тебе веселее, и мне спокойнее. Глава 1. Завтрак с исправником. Меня определили в дом старосты, уложили на лавку в горнице. Я бы и сам лег, но все старались облегчить страдания раненого. Привели, так сказать, двери передо мной открывали. Дай полицейским волю, они бы меня на руках внесли. А я, вроде бы, уже и оклемался. Рана, конечно, зудит, грудь побаливает, но все терпимо. Иной раз, после тренировок и хуже было. Пропустишь удар в грудь, болит так, словно тебя пьяный мерин легнул. Неудобно, что из-за меня тут все прыгают. Эх, не люблю я повышенного внимания к своей персоне. К счастью, у полицейских есть и другие дела. Надо беглого солдатика в город отправлять, поэтому меня на какое-то время оставили в покое. Полежишь один, поинтересовался исправник. Мне надо городовым распоряжение отдать. Пусть идет, он мне страдания не облегчит, а на нервы покапает. По ошибке махнул исправнику левой рукой, сразу же отдавшей болью, но перетерпел. Что тут сказать, лопухнулись изрядно, не подумав, что дезертир и на самом деле выстрелит. Насколько помню, в полицейских без колебаний стреляли либо кавказцы, либо поляки, а нашинские относились к фараонам с толикой уважения, а стали палить в человека в мундире только во время Первой русской революции, когда резко упал авторитет всей государственной власти. А сейчас парень шмальнул либо с большого испуга, либо он элементарно сбрендил. Кстати, откуда ружье взялось? Но это потом. Что хорошо, так это то, что мой печальный пример может поспособствовать уроку иным и прочим. Не выбросил злоумышленник оружие, следует палить в него со всех стволов сразу, не задумываясь, вскинет он ружье или нет. Впрочем, от всего на свете не застрахуешься. Я лежал, смотрел в потолок, хорошие у старосты доски, ни единого сучка, и думал, что же мне делать до завтра. Скучно, лучше бы меня в дом учительницы отвезли, у той книги есть, авось, отыскал бы что-то нечитанное, выпросил бы, да и поговорить можно с умным человеком. Профессиональную медицинскую помощь мне оказывал не земский врач, оказавшийся в нитях, а здешняя акушерка Левтина Титовна, крайне неразговорчивая особа. Я попытался разузнать, как у нее дела, нравится ли профессия, много ли рожениц в волости, но натыкался на стену молчания. В лучшем случае докторша пожимала плечами и хмыкала. Даже упоминание о том, что я знаком с самим Бородиным, не развязало ей язык. Она лишь кивнула, подтвердив, что училась на высших врачебных женских курсах, но беседу не поддержала. Кто знает, возможно, Александр Порфирьевич ей зачет по химии не поставил или экзамен заставил пересдавать, но зато дело свое женщина знала. Что меня умилило и расположило к докторше, так это то, что она сразу потребовала у хозяина горячей воды и отправилась мыть руки. А мыло у нее оказалось с собой. Вытащила из раны какие-то нитки, обработала карболкой, стянула края и наложила чистую повязку. Закончив, сказала: «Повязку поменяйте завтра или послезавтра. Найдется кому?» Я посмотрел на Абрютина, тот кивнул и ответил вместо меня: «Найдется. Если загноится или начнется воспаление, посылайте за доктором». «В город когда можно ехать?» – спросил я. «Завтра и можно», – сообщила докторша, подтвердив слова исправника. «Опасности никакой нет, доедете. Сегодня лучше немного полежать, а завтра уже все можно. Но по прибытию рекомендую вам на неделю постельный режим. Если сомневаетесь в моей компетентности, пусть раненого осмотрит Михаил Терентьевич. Ишь, наш внештатный патологоанатом и в уезде пользуется известностью и авторитетом. Впрочем, ничего удивительного. Врачи с армейским опытом в нашем уезде не завались. Не исключено, что только один и... Было бы странно, если бы коллеги не знали Федышинского. Я заверил, что нисколько не сомневаюсь в профессионализме женщины. Пусть она и именуется акушеркой. Да мне и без разницы половая принадлежность лечащего врача, лишь бы толк был. Провожая докторшу, Абрютин церемонно раскланялся и осторожно вручил ей какую-то денежку на поклон. Она не ответила, но бумажку взяла. Уже хорошо. А вообще, Ольховская волость меня порадовала. Столкнулся сразу с двумя женщинами и обе профессионалы высокого класса. Закрыв дверь за акушеркой, господин надворный советник уселся на лавку, напротив меня. «Иван, а ведь я жизнью тебе обязан», — сказал Абрютин. «Ну, началось. Чего я больше всего боялся, так это выяснение отношения и изъявление благодарности. Надо бы как-то все обернуть в шутку. Не знаю как, Василий человек серьезный. Придется импровизировать. Ну вот, а я думал, ты мне сейчас выволочку устроишь, а ты какую-то ерунду несешь». «Выволочку-то за что?» – удивился Василий. «Так за то, что ваш приказ не выполнил, господин полковник», – пояснил я, повышая Абрютина в чине. «Сам же велел, дескать, если злоумышленник ружье вскинет, падать на землю. Если бы ты мой приказ исполнил, я бы сам на твоем месте лежал. Ладно, если живой, а мог бы и покойником быть», – заметил исправник. «Так что, про спасение, это не ерунда, а совершенно серьезно. Все могло быть», – философски заметил я. «А я не тебе жизнь спасал, а себе ее облегчить хотел». «В каком смысле, себе жизнь облегчить хотел?» – нахмурился исправник. «Василий, я не о тебе в тот момент думал, а о себе», – сообщил я и принялся рассуждать. «Сам посуди, ухлопал бы тебя дезертир, пришлось бы твое бренное тело в город везти, отписываться. Как такое случилось? Перед Верой Львовной неудобно, перед сыном твоим. А еще похороны тебе с воинскими почестями положены. Или нет?» Абрютин только пожал плечами. «Даже если положено на могиле отставного офицера залп давать, то где мы солдат отыщем? А коли городовые начнут из револьверов палить, не солидно. Ладно, похоронами твоими Щука бы стал заниматься, он должен правила знать. Меня иное волнует. Верочка бы жуть, как расстроилась, а ты же знаешь, что я ее очень люблю и уважаю. Нельзя замечательным женщинам переживать из-за такой ерунды, как смерть любимого мужа. Цвет лица портится, морщины лишние появляются. Опять-таки, у тебя сын растет, его на ноги ставить надо. Пенсию за тебя неплохую назначит, но все равно, парню без отца будет плохо. Мне Яшку воспитывать лень, пришлось бы Верочку срочно замуж выдавать. И где мужа ей отыскать, чтобы человек был неплохой, вроде тебя, да и чин нужен не меньше коллежского асессора, чтобы жалование приличное было. Яшке, допустим, пенсию за тебя выплачивать станут, а вдове, если она опять замуж выйдет, уже нет. Так что, живи, Василий Яковлевич, жену радуй и сына взращивай. Видишь, никакого подвига с моей стороны, только голый практицизм и эгоизм. Балабол ты, Ваня, вздохнул Василий. Я тоже вздохнул в ответ. Василий, да не балабол я. Просто очень боюсь, что ты теперь виноватым себя считаешь, мол, пуля в меня летела, да Ванька ее грудью встретил. Плюнь, не забудь. А ты бы забыл, Василий, не забыл бы. Но я и другое не забыл. То, как вы с Верой мне помочь хотели, узнав, что государь на меня гневается, чуть ли не дом собирались продать. Ну, ты сравнил, фыркнул исправник. Чем я рисковал, кроме денег да своего имущества? Ничем. Даже репутацией своей не рисковал. А ты свой лоб за меня подставил. Хотел назвать друга Васей, не получилось. Все-таки, Абрютин меня постарше, и здесь лет на 14, а там, вообще на 100 с лишним. Да и по жизненному опыту тоже. Василий, все в этой жизни бывает. Ну, случилось и случилось, бутылочку как-нибудь разопьем, песню споем, да и все. Ты меня в гости пригласишь, Вера пирог испечет, в щечки меня расцелует, если ты не приревнуешь, конечно, а что еще? Может, и ты меня как-нибудь да спасешь, кто знает. Хотя, лучше бы тебе меня не спасать. Не часто такие случаи бывают, чтобы в полицейского стреляли, а уж в исправника, тем более. Порадуемся, что порох отсырел и ружье охотничьим оказалось. Скажи-ка лучше, дезертира в город отправил? Отправил, кивнул Абрютин. Смирнов с ним за конвоира. Знаешь, невесело хохотнул исправник, когда отправляли, полдеревни на проводы сбежалось. Бабы ревут, узелочки ему суют, бедненький ты наш, страдалец невинный, мужики, вроде бы, втихаря, бутылки на телегу засовывают, все напрячут. Вот это я себе хорошо представляю. Любит у нас жалеть серых да убогих, особенно арестантов. И пофиг всем, что парень из армии дезертировал, да еще и человека подстрелил. Умолчу про то, что человек был при исполнении служебных обязанностей. Это не столь важно. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой. А кто-нибудь задавался вопросом, а кого вы хлебом кормили? Скорее всего, насильника и убийцу, сбежавшего из Акатуя. Или у нас все каторжники изначально считаются невинными? Я, за свою небольшую практику в этом мире уже понял, что на самом-то деле на каторжные работы отправляют не часто, а кого отправляют, те этого заслуживают. Вон, как мещанин Кошельков, что вместе с напарником убил и ограбил несколько постояльцев. А ведь в будущем и он станет считаться борцом с царизмом. Грабил и убивал он богатых, тем самым пытаясь восстановить социальную справедливость. Отец Апарышева со своим братом сцепились. Митрофан братцу в морду, мол, сына выдал, а Евдоким тому в ответ плюху. Дескать, змею подколодную вырастил, а не сына. Из-за него на всех Апарышевых пятно легло. Они теперь на всю жизнь врагами станут, заметил я. Станут, согласился Абрютин. У каждого своя правда. Мы с Василием не стали обсуждать, чья правда правдивей. Отца, который приютил сына и не захотел выдавать полиции, или дяди, который сдал племянника властям. Как следователь, я целиком и полностью одобряю действия Ефрема, проявившего и что он такое проявил. Не то бдительность, не то высокий уровень гражданственности и законопослушания, а чисто по-человечески считаю дядюшку сволочью. А ведь Митрофан, как я понимаю, сам был не против, чтобы сыночек ушел, или, чтобы его вернули в армию, но стеснялся выдавать сына. Зато он теперь чистенький, а брат мерзавец и доносчик. Спал не слишком хорошо, потому что мешало все, и ноющая рука, и зашибленная грудь, а еще жесткая лавка. Заснул лишь к утру, но за ночь с лавки ни разу не навернулся. Выяснилось, что левая рука, хотя и побаливает, но слушается. А как бы я с одной-то рукой умывался, не говоря уже о такой сложной процедуре, как натягивание штанов. Про все остальное умолчу. Главное, что хуже не стало, голова не болит, вставать и ходить могу. А то, что на левой части груди багровел синяк, это ерунда. Синяки имеют обыкновение сходить, пусть и не сразу. Значит, можно ехать в славный город Череповец. Вот только, сначала позавтракаем. Василий, хозяин меня загубить решил, поинтересовался я, ковыряясь в миске с запаренными отрубями, залитыми молоком. Чем-то они напоминают мюсли, которые любила употреблять на завтрак моя бывшая девушка, а я понять не мог, чего хорошего находят люди в такой гадости. Но мюсли, хотя бы есть можно, а это, но исправник, перед которым стояла точно такая же миска, меня не поддержал. Как у нас говорят, ешь, да не блей, сурово ответил Абрютин, деловито вылавливая из молока какую-то отрубину, как будет отруб в единственном числе. Андриану я велел завтрак сготовить, чтобы раненому было полезно. Видишь, я тоже мучаюсь. Плохо, что исправник не мой подчиненный, уволил бы надворного советника нахрен. А то, что Василий мучается, так это он сам виноват. Заказал бы на завтрак что-то съедобное, лучше всего яичницу с салом. Ситуацию улучшило появление на столе чая и хлеба с маслом. Все-таки, это больше напоминало завтрак. Я и сам в прежние времена ограничивался бутербродом с чаем или кофе, а завтракал на третьей перемене. Супруга старосты, пухлая немолодая Матрона, поглядывая на меня с сочувствием, принялась намазывать масло на мой кусок. Да я бы и сам, застеснялся я. Ничего-ничего, отозвалась женщина, подсовывая мне здоровенный бутерброд. Погладив меня по спине, вздохнула. Бедненький вы наш. С этими словами жена старосты вышла, оставив нас вдвоем. Вишь, я еще и бедненький, хмыкнул я. Эта учительница постаралась, у которой ты с лавки падал, усмехнулся исправник. А что, уже и про это знают? Обреченно спросил я. А ты как думаешь, Зоя Владимировна вчера весь вечер тут околачивалась, обстоятельства выясняла. Говорит, следователь, хоть и молодой, но очень душевный человек, добрый, и душу простой учительницы понимает, что очень странно. Плохо только, что на лавках спать не умеет, все время падает. Плохо будет, если помрет. Переживала из-за тебя, из-за своего ученика. Шуганул бы, так она тут человек авторитетный, ей здесь деток учить. Вот так всегда. Случится какая-нибудь глупость или казус, все про то помнят. Но это не только здесь, но и в моем мире. Тут я абсолютно бессилен что-то исправить или изменить. Лучший способ – не обращать внимания или делать вид, что тебя это не касается. Василий, тебе еще рапорт губернатору придется писать? – спросил я, переходя к самому неприятному моменту разговора. Может, доложишь ему о поимке дезертира, а про мое ранение не станешь упоминать? Меня здесь вообще не было. Сейчас отозвался Абрютин с такой интонацией, что я перепугался. Вася, ты чего? Робко спросил я, забывая, что не умею обращаться к старшим товарищам по уменьшительному имени. Оказывается, еще как умею. Это Ваня, я тебя копирую, отозвался его высокоблагородие. Довольный произведенным эффектом, господин исправник спросил. Похоже, получилось, не то слово. Неужели я так противно выражаюсь? Удивился я. О, Иван Александрович, у тебя еще противнее получается. Просто ты себя со стороны не слышишь. Иной раз слышу от тебя какое-нибудь словечко, думаю, запустил бы чем-нибудь. Вишь, оказывается, не только простых городовых, но самого Абрютина плохому научил. А тот, между тем, продолжил. Никак не получится скрыть. Сам знаешь, ежели, сам я губернатору рапорт не подам, другие найдутся. К тому же, а как ты Лентовскому объяснять станешь свое ранение? Допустим, Николай Викентьевич тебя ценит, все разъяснишь ему на словах. Недельку-другую он своей властью тебе дома подержит, с выплатой жалования. Но над его превосходительством еще судебная палата есть, а ее не только председатель суда информирует, но и иные лица. Товарищи председателя тоже отчеты сдают. Я слегка загрустил. Исправник напишет рапорт в Новгород, оттуда отправит докладную в Санкт-Петербург, в Министерство внутренних дел, а копия, ко всему прочему, окажется на столе у государя. Выходит, сам я того не ведая, опять привлек к себе лишнее внимание. Тогда хотя бы не пиши про очередное геройство господина следователя. Пусть все случайно получилось, попросил я. А вот тут, Иван Александрович, позволь мне решать, строго заметил начальник уезда. Случайности никакой не было, а господин следователь спас жизнь исправнику. Сам понимаешь, о таком умалчивать нельзя. Эх, Василий, вечно ты в благородство играешь. Тогда хотя бы укажи, что в данном случае я выступал в роли исполняющего некоторые обязанности помощника окружного прокурора. Присматривал, скажем так, за соблюдением законности со стороны полицейских во время задержания дезертира. Иначе спросит, а на кой черт следователь увязался вместе с исправником и городовыми, если открытого уголовного дела нет? Иван, вот ты сам такой рапорт и составь, тебе все равно придется перед Лентовским отписываться, а так ты уважение губернатору выкажешь. Ага, кивнул я, вздыхая, с надеждой посмотрев на исправника, спросил, ты мне содержание продиктуешь, если сам начну писать, все слишком заумно получится, а нужно, чтобы четко и ясно. Разумеется, я и сам способен на такой подвиг, как написание рапорта, но он у меня получится в духе школьного сочинения, как я съездил в деревню. Пусть уж лучше опытный человек подскажет. Тем паче, что мне нужно так написать, чтобы и самому дураком не выглядеть, и Абрютина не подвести. Я нашему канцеляристу черновичок составлю, он от твоего имени изложит, а ты подпишешь, успокоил меня Василий Яковлевич. Василий, а ружье у Апарышева откуда? Поинтересовался я. Сам беглец не в состоянии отвечать. Отец говорит, сын с ружьем пришел, вроде, украл по дороге. Ружье старое, охотничье. Я смотрел, ствол ржа поела, замок болтается. Как оно в руках-то не взорвалось? Получается, меня подстрелили из старого кремневого ружья? Позор джунглям. Но если бы Опарышев прихватил крынку или берданку, пришлось бы хуже. Порадуемся тому, что имеем. Как хорошо, что не мне это дело вести, заметил я. Иначе, пришлось бы разбираться, где дезертир ружье украл, запросы рассылать, выяснять, не было ли грабежей или убийств во время его путешествия домой, а теперь пусть этим военный следователь озаботится. Василий Яковлевич посмотрел на меня иронично и, вроде бы, улыбнулся одними глазами. Вслух ничего не сказал, но я все понял. Военный следователь такой ерундой заморачиваться не станет. Он попросту допросит Опарышева, выяснит причину побега, обстоятельства, способствующие оставлению нижним чинам воинской части, видел ли часового, как именно убегал, после отбоя через забор сиганул или во время хозяйственных работ, не было ли сообщника, по какой дороге бежал, а потом передаст протокол допроса своему прокурору. Если всплывет информация о преступлениях, совершенных беглецом в отношении гражданских лиц, то военный отправит соответствующую бумагу в соответствующее учреждение, чиновнику для таких поручений. Я даже знаю фамилию чиновника, которому перешлют сообщение, коллежский регистратор Корзинкин. Глава 2. Не то Гури, не то Фури. Снаружи раздалось лошадиное ржание, шелест колес и перестук копыт. Что-то Савушкин рановато прибыл, нахмурился Абрютин. Я ему приказал к 10 часам подъезжать, а пока еще 9. Придется шею намылить. Характерно, что исправник определил время, не глядя на часы. Что ж, коли экипаж подан, нужно собираться. Сюртук мне нынче не надеть, в рукав не влезу, да он и выглядит не слишком презентабельно, дыра, весь в крови. Можно потом отстирать, заштопать, но лучше выкинуть, или перевести в подминку. Штаны для черной работы у меня есть, теперь сюртук имеется. Ладно, что отыскалась нижняя рубаха на смену, та самая, в которой я ходил к капищу, а потом сушил у печки учительницы. Еще шинель с собой, у нее рукава пошире. Как-нибудь додоеду до города. А в сенях, между тем, раздались женские голоса, цокот каблучков. Мы с Василием переглянулись. Неужели? А в избу влетели две барышни. Ваня, Ванечка. Девчонки подбежали ко мне и принялись целовать в обе щеки. Но Анька чмокнула один раз и отступила, а вот Леночка не останавливалась, даже в губы поцеловала, чем привела в смущение и меня, и Абрютина. Но невесте можно. Лена, ты осторожнее, зашипела Анька, слегка отстраняя свою учительницу, которая в запале едва не дернула меня за раненую руку. Вот, Елена Георгиевна для бывшей кухарки уже и Леной стала, да еще и прилюдно. Придется выговор сделать. Ванечка, прости, расстроилась Лена, смущаясь и опять принимаясь меня целовать. Василий Яковлевич смутился окончательно и, подхватив под руку Аньку, собрался ретироваться, но наткнулся еще на одного гостя. «А где умирающий?» – зычно спросил Федышинский. «Ни гроба не вижу, ни савана». Обе барышни мгновенно ощетинились. «Михаил Терентьевич, сколько вас можно просить, чтобы не повторяли глупые шутки?» – нервно спросила Лена. «Вот именно», – поддакнула Аня, выискивая что-то взглядом. «Уж не ухват ли, а кто поднял с позаранку старого и больного человека?» – хмыкнул Федышинский. «Кто кричал, мол, Михаил Терентьевич, собирайтесь, там нашего Ванечку убили. Если убили, то куда спешить? Не помню, чтобы покойники от лекарей убегали. Живые, было дело. И Ванечка ваш, живеханик и здоровеханик. Да, милые барышни, а что вас сюда привело?» Спохватился таки господин исправник, вспомнив, что он здесь самый главный и ему полагается все знать. Особенно про утечку информации из его ведомства. Велено же было Смирнову не болтать. Девчонки переглянулись, а Лена кивнула. «Аня, рассказывай». «Батька ко мне чуть ли не в полночь прибежал», начала излагать Анька. «Говорит, работу поздно закончил, шел мимо полицейского участка, а там мужик знакомый из избищ матерится, мол, дезертира привез, а обратно в ночь ехать не хочется, придется на ночлег становиться, и кабак закрыт, выпить негде. Батька-то у меня добрый, да и мужика знает, тот уголиной раз привозит, говорит, раз так, то пойдем ко мне, заночуешь». Спрашивает, а что за дезертир? А тот ему, так Петька Опарышев из армии сбег, в старой бане прятался, а когда ловили, так он в вашего следователя из ружья и пальнул. Так пальнул, что прямо в грудь и попал, крест вдавил. В дом старосты отвезли, ежели до завтра доживет, то хорошо, а нет, дай бог ему царствия небесного. Следователь-то молодой еще, говорят, что человек он хороший, за справедливость стоял, но Господь-то таких к себе сразу и прибирает. Батька спрашивает, а доктор у вас есть, или фельдшер, а тот, мол, доктор один, на две больницы, фельдшер редко трезвым бывает, в Ольхове акушерка есть, которая у баб роды принимает. Дурак Петька, добром бы сдался, так только тюрьма, а теперь его и повесить могут, следователь-то и сам непрост, а еще отец у него целым министром служит. Батька, как услышал, сразу ко мне, меня поднял, потом в земскую больницу побежал, а там, по ночному времени, никого и нет. Я переполошилась, побежала к дяде Антону, а тот, сам, дескать, толком не знаю. Дезертира да, привезли, городовой Смирнов сказал, мол, Иван Александрович в руку раненый в грудь, вроде, ничего страшного, отлежится, сам и приедет. А я думаю, как же ничего страшного, если в грудь. Тут я к Лене, то есть, к Елене Георгиевне, побежала, бегу, а она уже сама навстречу. Аня замолкла и кивнула подружке. Лена, давай, теперь ты. А меня с тетей Дуняша напугала, горничная, начала свой рассказ Леночка. Она у нас в доме с утра и до вечера служит, а ночевать домой ходит, к родителям. А ее родители в Благовещенском соборе прислуживают, воск из подсвечников выскребают, полы моют, дорожки вокруг храма чистят. Вот, стало быть, Дуняша домой пришла, а родители ей, осталась твоя хозяйка без жениха, насмерть убили. Леночка сделала паузу, искоса посмотрела на меня, потом продолжила. Дуняша нашего Ивана Александровича очень любит, он ей конфетки дарил, она его песни слушала, всегда плакала. А тут, такое дело, убили. И сведения, со слов родителей, верные. Про свирня в соборе соседки городового Смирнова сватьей приходится, а жене Смирнов сам рассказал. Дескать, дело так было, полиция в Выксе разбойников ловила. Мол, целая банда была, человек 20, грабили, убивали, коней крали и цыганам сводили. А полицейских всего четверо, вместе с исправником, а с ними следователь. Но все равно, молодцы, загнали разбойников в лес, потом перестрелка была, всех убили, одного живым взяли, в город привезли. А вот Ивана Александровича не уберегли, а следователь-то герой. Атаман шайки чуть было всех не порешил, силач был, так Иван Александрович его поленом огрел. Но последний из разбойников выстрелить успел и прямо в грудь попал. При слове «полено» я чуть не заплакал. Ну далась же черепанам это полено. Нет, я допускал, что задержание дезертира и мое ранение обрастет слухами и домыслами, но, чтобы с такой фантазией. Что любопытно, в том варианте, который изложил мужик Вощекантиному отцу, еще можно отыскать истину. А вот дальнейшие повествования, галимый фольклор, еще поразила скорость распространения слухов. Смирнов привез беглого Петьку Апарышева вчера. Вряд ли они приехали в Череповец раньше 6 часов вечера. А тут, бац, уже все знают, да еще с такими подробностями. Может, вместо того, чтобы воровать чужие книги, начать сочинять сказания о доблестном следователе Чернавском, Леночка Бравлина посмотрела на меня карими глазками и закончила. Я к Ане побежала, а та сама мне навстречу бежит. Мы вначале к Ивану Андреевичу, за коляской и кучером, а потом к Михаилу Терентьевичу. Разбудили его, а как расцветать стало, так и выехали. Михаил Терентьевич ехать не хотел, наябедничала Анька. Говорил, мол, ерунда все, напридумывали. Если бы что-то случилось, так ко мне бы городовой к первому и прибежал. Дескать, следователя надо заштопать. Тут подал голос и сам Искулап. Федышинский, ни капельки не смутившийся Анькиными словами, строго сказал, давайте-ка, милые барышни, а еще и господин исправник, идите-ка все отсюда. Уж коли я приехал, то надо раненого осмотреть, а вас здесь слишком много, чтобы работать. Брысь, боже ты мой. Две девчонки подняли на уши и городского голову, и старого лекаря. Мне даже стыдно стало, что я тут живой и здоровый, а еще, в нижней рубахе. Впрочем, Анька меня не раз видела в неглиже, да и Леночка тоже. Правда, только один раз. Михаил Терентьевич, может, мы с вами лучше в горницу пойдем, предложил я. Там вам спокойнее будет, а господин исправник барышням пока ситуацию разъяснит. Оставив бедного Василия объяснять и рассказывать девчонкам обстоятельства ранения следователя, мы удалились в горницу. Федышинский, разумеется, даже руки не соизволил помыть, а только кивнул. «Рубаху снимайте». Я немного покряхтел, все-таки, рука ранена, а лекарь даже не подумал помочь, но сумел снять с себя нательную рубашку. Чего ж она тесная-то такая? Когда надевал, было легче. Пока разоблачался, лекарь ворчал. Услышал, что Чернавского застрелили. Уж как я обрадовался, вы себе даже не представляете. Прямо-таки, боженька босичком по душе прошел. У меня такое бывает, когда с похмелья первую рюмочку примешь. Подумал, есть ведь еще в жизни счастье. Да, погорюем немножко, поплачем, как же без этого. Зато потом мы вас похороним, ежели, разумеется, папенька с маменькой не захотят ваше тело в Новгород отвезти, да на родовом кладбище схоронить. Есть у вас родовое кладбище, а кто его знает? Должно быть, но оказии не было навестить могилы предков. А у нас, я вам сам и местечко присмотрю, такое, чтобы не сыро было, и червячков поменьше, но они все равно до вас доберутся, поверьте старому цинику. Похороним, отпразднуем, кхе, хотел сказать, помянем господина следователя, зато потом настанет тишь да гладь, да божья благодать, и убийц у нас не будет, и работы старику меньше. Надеюсь, вы свои шуточки при барышнях не говорили, поинтересовался я, я-то уже привык к вашему черному юмору, а ведь кто-то может и не понять, огреет вас чем-нибудь тяжелым, а мне потом дело расследовать. Хм, ответил лекарь, уходя от прямого ответа, потом принялся меня осматривать и ощупывать. Синяк имеется, но синяк, юноша, это ерунда, переломов, на первый взгляд, нет, ребра в порядке, когда дышите, боли нет, кровью плюетесь, ну-ка, вздохните поглубже. Я задышал, а доктор побарабанил пальцами по моей груди. Как я и думал, ребра не сломаны, наличествует ушиб. Встряска, конечно, сильная для организма, но он у вас молодой, так что, ничего страшного. К старости, разумеется, все скажется, но вам до старости еще далеко, вынес доктор вердикт. Опасаюсь, что вы, с вашим темпераментом, все равно до старости не доживете, так что, все просто отлично. Да, господин Парацельс, умеете вы утешать, заметил я. Так к чему мне вас утешать, усмехнулся доктор. Вы человек умный, порой даже слишком, сами все понимаете. Кто же вас заставляет то голову под полено совать, а то и грудь под пулю. Вот, если, лет через 30-40, если доживете, когда у вас начнет болеть позвоночник, а вы станете грешить на сердце или кишечник, имейте в виду, что это вам привет из вашего бурного прошлого. Позвоночник даст знать, ребра. Чуть было не брякнул, что будет у меня остеохондроз позвоночника, но не уверен, что нынче имеется такой термин. А коли нет термина, так и заболевания нет. Пуля, как я понимаю, вырвала у вас немножко мясца, ударилась о что-то твердое. Поинтересовался Федышинский. Именно так, зацепилась за крест святого Владимира, ударилась о часы, подтвердил я. Часы, конечно, жаль, но жизнь они мне спасли. Вот видите, какая от вашего Владимира польза, заметил доктор. А вы как-то жаловались, мол, нескромно все время с крестом ходить, а снимать нельзя, не положено. Собирался фрачный вариант заказать, но не собрался, подтвердил я. Вот это правильно, заметил доктор. Но хорошо, что фрачник заказать не успели. А так, пуля ударилась об орден, срикошетила и стукнулась о часы. Радуйтесь. Так я и радуюсь, но часов все равно жалко. Осмотрев повязку, что вчера наложила акушерка, осторожно ее потрогал и сказал: «Перевязку менять не стану, смысла не вижу. Сделано грамотно, крови нет, лучше пока не трогать, рану не бередить. Небось, Алевтина делала, она самая», — подтвердил я. «Алевтина, девка толковая, на ней вся земская больница и держится. Плохо только, что разговаривать она не любит. Это я заметил», — улыбнулся я. «Только в конце, когда указания давала, вот это она зря. Я ей уже говаривал, мол, Аля, иной раз и слово помогает, не только дело. А она только кивнет, улыбнется, и дальше молчит. А к больным да раненым свой подход нужен. Кого-то и похвалить надо, а кому-то, вроде вас, наглому и нахальному, указать, что все в этом мире бренно. И жизнь, она на самом-то деле короче, чем кажется молодому дураку, вроде вас. Ничего, что я вас так, попросту. Ах ты, зараза с клестиром. Он еще и педагогикой с психологией тут занимается. Ставит на мне сомнительные эксперименты. То, что дурак, я и без вас знаю, усмехнулся я. Но чтобы умники, вроде вас, без нас делали, вышел на улицу, а вокруг сплошные Федышинские. Не дай бог в такой мир попасть. Не льстите мне, юноша. Если бы я умным был, то доспал бы себе спокойно, а я сюда поехал. 4 часа задницу по дороге бил. Кстати, акушерка здешняя, которую вы Алей кличете, рекомендовала к вам обратиться, если что, вспомнил я. Да с такой ерундой, как у вас, даже студент справится, хмыкнул лекарь. Знал бы, так вообще бы не поехал. Само заживет, как на собаке. И чего же поехали? Слегка обиделся я, или сделал вид, что обиделся. На Федышинского обижаться нельзя. А как не поехать, если на меня 2 ваших фурии напали? Были бы они мужского пола, разговор короткий. А эти, чуть дверь не выломали, камердинера моего с ног сшибли, меня прямо с постели вытащили. Я и говорю, фурии. Хотя, призадумался доктор на миг, для фурии ваши барышни слишком красивы. Скорее, гури. Тоже нет, покачал головой Федышинский, таких бешеных гури не бывает. Маленькая, которая вашей прислугой числится, даром, что гимназистка, пообещала, что она меня из ухвата пристрелит, или в болоте утопит, если я шуточки шутить не перестану, а та, что постарше, ваша невеста, сказала, что пожилых людей топить неприлично, да и болота подходящего нет, и пусть господин доктор вначале свой долг исполнит, как Гиппократ завещал, тогда подумаем, как на шуточки реагировать. Вот тут я не выдержал и засмеялся. Определенно, Анька вредно действует на воспитанных барышень. Если бы не дурное влияние барышни-крестьянки, Леночка бы себе такие выражения не позволила. Но вообще-то, она права. Вначале следовало дождаться, пока доктор свой долг исполнит, а уж потом его и топить. Так что, учительница гимназии показала здоровый прагматизм. Вы на что больше обиделись? На болото или на пожилого? Я больше на вас обиделся, парировал доктор. Вроде, приличный человек, коллежский асессор, могли бы и умереть спокойно, так нет, живой. Значит, опять у меня из-за вас работа будет. Не пожелали порадовать старика? Ну, что уж теперь, у каждого свой крест. У вас, святого Владимира, а у меня следователь неугомонный. Нет, точно, Федышинскому бы на сцену, или писать рассказы для юмористов. «Скажите, доктор, а почему я сознание потерял?» «Надолго», – забеспокоился он, – «время не засекал, но по ощущениям, полминуты, может минута». «Тогда ерунда», – успокоил меня доктор. «Пуля, она все-таки вещь, которая для организма вредна, да и удары тоже здоровью не способствуют. Все у нас связано, и грудь, и руки, и голова. Небось, еще и видения какие-нибудь были?» «Были», – кивнул я, решив, что не стоит пересказывать содержание видения или глюка. Как правильно, если начать рассказ, доктор все равно не поймет, ограничусь самым главным. Привиделось, что Леночка от меня ушла, и за другого замуж вышла. Теряюсь в догадках, к чему бы это. Я сразу же пожалел о том, что сказал. Ждал, что Михаил Терентьевич скажет что-то циничное, типа, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Но Федышинский улыбнулся. «Любите вы ее, а когда ты женщину любишь, то больше всего боишься ее потерять, а когда чего-то боишься, то эти страхи тебе и мерещатся. Так что, не берите в голову, Иван Александрович, все у вас хорошо будет. Вон, вас сразу две барышни любят». «И какие барышни?» Глава 3. Сашка или Шурка. «Ваня, завтрак на кухне, горшок прикрыт полотенцем. Ешь прямо из горшка, там твоя доля оставлена. Большой самовар не трогай, он все равно пустой. В маленький я воды налила, углей подсыпала, тебе только разжечь. Кофе не ищи, я его спрятала. Доктор сказал, что тебе кофе пока вредно. Никуда не ходи, тяжести не поднимай, помой я сама вынесу, как вернусь. Узнаю, что дрова тащишь или воду носишь, нажалуюсь Леночке. Я убегаю, опаздывать нельзя. Дуй, милостиво разрешил я. К тому времени, пока продрал глаза, Анька уже и печь протопила, и завтрак сготовила. Наверняка успела и Маньку накормить. Если бы не успела, постоялица бы орала. Опаздывать на уроки и на самом деле нельзя. Мои девчонки и так провинились. Директор гимназии собирался составить разговор с учительницей, прогулявшей 4 урока, и с гимназисткой 6 класса, вообще увильнувшей от занятий на целый день, но не стал. Нехорошо, конечно, когда педагоги и учащиеся не ставят администрацию учебного учреждения в известность об отлучке, но причина была уважительной. Кто осмелится сделать выговор невесте, если ее жених ранен, а Аньке, той вообще бесполезно делать внушение. Шаркнет ножкой, вздохнет, согласится, но все сделает по-своему. «Может, мне тебя запереть?» – раздумчиво поинтересовалась Анька, переобуваясь. «Ань, да куда я денусь?» – возмутился я. «Да кто тебя знает, может опять в библиотеку попрешься, или уйдешь с архивариусом лясы точить, а тебе велено дома сидеть, отдыхать. Чертовы доктора, знаю я нынешнее лечение, при легких заболеваниях соблюдать покой, при тяжелых рекомендуют сменить климат». Федышинский сказал, что нужно соблюдать покой, так теперь Анька пытается меня держать в постели, мол, доктор велел, а вот в мое время медицина считает, что чем раньше больной начинает возвращаться к нормальной деятельности, тем лучше. Но мое мнение для сестренки не авторитет, зато к Федышинскому она прислушивается, тем более, что после поездки в Выксино, она умудрилась подружиться со старым лекарем, а этот циник и ворчун ее от чего-то зауважал. Девчонка второй вечер к нему бегает, о чем-то расспрашивает. Не иначе, изучает анатомию человека. Пусть изучает, дело нужное. Подумаешь, в библиотеку сходил. Мне и нужно было кое-что уточнить по экспедициям к Северному полюсу. Сходу ничего не нашел, пришлось озадачить библиотекаря, чтобы за небольшое вознаграждение поискал мне нужные материалы. Библиотекарь такие дела любит. Ваня, еще хотела сказать, я после уроков немножечко задержусь, забегу к Мусе. Она мне котенка рыжего обещала. Говорит, 3 месяца, 4-й пошел, самое время отдавать. С этими словами моя гимназистка подхватила портфельчик и убежала учиться. Про котенка мы с барышней говорили совсем недавно. Все решили, обсудили, а заодно я сделал открытие, касающееся собственного организма. А когда открытие делать, если не в период болезни или ранений? Спросил у Аньки, почему она до сих пор не завела собственного кота, сколько можно уповать на соседских. Безобразие это, когда соседские коты отъедают харю на наших мышах. Аня ответила, мол, давно хотела, но Ольга Николаевна не велела. Дескать, у Ивана от кошек или котов чихание накатывает, глаза краснеют и слезы с соплями текут. К докторам еще в детстве водили, те ничего толкового не сказали, только руками развели, дескать, бывает. Мол, у кого-то слезы на сено или цветы, а у Чернавского-младшего на кошек. Не знал, что у меня аллергия на шерсть. Был у нас с Натальей Никифоровной котенок, общался я с тутошними кошками, и у исправника, и у сельской учительницы, хоть бы хны. Неужели сознание сумело изменить тело моего реципиента, но без кота, как говорят умные люди, жизнь не та, да и мыши наглеют. Еще немного, придется самому ловить, а я на такое не подписывался, и квалификация у меня выше, нежели у кота Мышелова. Я уже 4-й день на больничном. Лентовский, от своих щедрот, разрешил мне сидеть дома аж 2 недели, до полного выздоровления. Сказал, что можно и дольше, а если понадоблюсь, так меня вызовут. Дома сидеть скучно, но и на службу не рвусь. И что мне там делать? А дома, писать, и еще раз писать. Странно, почему, если ранена левая рука, то и правой приходится тяжело. Но разлеживаться дело неблагодарное, надо чем-нибудь заниматься. Понятно, ни тленку не накропаю, а создам нечто среднее, проходное. Итак, чтобы с пользой. Но первое, что сделал, вернувшись в родные стены, написал подробное письмо маменьке и папеньке. Даже не просто подробное, а подробнейшее. Осознал, что гораздо проще написать правду, в слегка смягченном и урезанном виде, нежели пытаться замолчать происшествие в избищах и свое ранение. Если родители узнают о происшествии из других источников, да еще в вольном пересказе, быть беде. И не нужно, чтобы новость о ранении сына пришла в отчий дом из МВД или императорского дворца. Надеюсь, пока рапорт исправника идет в Новгород, в почтовой карете, 3 дня, пока губернатор его читает, готовит собственное донесение в МВД, это еще день, а то и 2, потом отправит в Санкт-Петербург, поездом, это ночь, родители узнают, что сын жив-здоров, только с царапиной на левой руке и синяком на груди. И все бы ладно, сидел бы я себе на больничном, жизни радовался, читал книги, привел бы в порядок наброски будущего фантастического романа или повести о первопроходцах Северного морского пути, как начали докучать посетители. Отчего-то жителям Череповца понадобилось нанести визит судебному следователю, справиться о его здоровье. У меня побывал предводитель дворянства Галлыской, управляющий казенными заведениями Лебедев, члены окружного суда едва ли не в полном составе. А еще, мои коллеги по благотворительному комитету, гласные городской думы и прочие лица, которые мне нафиг не нужны. Подозреваю, что народ мучило любопытство, как он там, жив или нет. Еще ладно, когда появились Иван Андреевич Милютин с дочерью. Городского голову я уважаю, тем более, что мои девчонки у него коляску умыкнули. Кстати, он сам-то в этот день как, пешком ходил, и с Марией Ивановной мы почти друзья. Еще она молодец, прихватила любимые пирожные Ани. Ну, и я к ним неравнодушен. Мария Ивановна снова посетовала, что нет у нас репортеров, описывающих подвиги следователя Чернавского, а городской голова предложил издавать местную газету. Впрочем, подумав, пришел к выводу, что пока такое издание не рентабельно. Грамотных что в городе, что в уезде, не так и много, а для умеющих читать губернских да столичных изданий хватает. Так что, с Лентовской и ее папой мы провели время с пользой, кое-что обсудили. Например, узнал, что проект железной дороги Санкт-Петербург готов, а теперь они желают, чтобы я его глянул. Но от такой чести я отказался. Не инженер-путеец, в дорогах ничего не понимаю. Нет, пусть делают несколько экземпляров, рассылают по инстанциям. Не сомневаюсь, что государь-император даст добро, то пусть Милютин начинает изыскивать деньги, подбирать инженерно-технический персонал, искать рабочих. Впрочем, в таких вещах купец-миллионщик разбирается лучше, нежели следователь. Я лишь усвоил, что по проекту 40 тысяч рублей за версту не выходит, пришлось закладывать 50. Стало быть, дорога от Петербурга до Вологды обойдется в 20 миллионов рублей. 10 миллионов купцы найдут. В железной дороге не только наши и вологодские купцы заинтересованы, но и ярославские с рыбинскими, но нужно еще 10 найти. Если император их даст или, хотя бы твердо пообещает, то весной можно начинать топографические работы, потом рубить просеку, начинать строительство. Нет, в книжках про попаданцев прогресс быстрее идет. Я поинтересовался, как там подружка Зиночка, на что получил ответ, что пока мисс Зинаида Дмитриевна деньги из дела не требует, но опять засветилась на почте с переводом в 200 рублей. Опять до востребования Г.Н. Синявскому. Не стал пока говорить Лентовской, что решил таки воспользоваться положением отца, попросил батюшку, чтобы тот по своим каналам проверил, нет ли у сыскной полиции какого-нибудь компромата на господина Синявского Игоря Модестовича. Если, разумеется, он тот, за кого себя выдает. Батюшка должен понимать, что не часто сынок чего-то просит, да и сумма у Зинаиды Дмитриевны солидная, 300, если не 500 тысяч. Уж пусть она деньги в железную дорогу вложит, нежели отдаст аферисту. Но товарищ министр мне пока ответа по запросу не отписал, да и быстро такие дела не делают. Надеюсь, сегодня никого не принесет, тогда можно вытащить черновики и поработать. Читал в подростковом возрасте повесть «К далекому полюсу». Автор Константин Самойлов, или Самойленко. Возьму ее за основу, но немного творчески переработаю. Итак, у нас есть девушка. Пусть это будет Катя. Может, дать ей фамилию Татаринова? Впрочем, сойдет и без фамилии. Есть два молодых человека, Петр и Павел. Нет, два имени на одну букву брать не рекомендуют. Читатели запутаются. Значит, Петр Иволгин и Андрей Синицын. Две птичьи фамилии, тоже нет. Так что, пусть Андрей будет Таубергом. А зачем нам немец? Хрен с ним, пусть будет Петровым. Петр Иволгин и Андрей Петров лучшие друзья, в морском корпусе сидели за одной партой, койки в казарме стояли рядом, в один день получили звание, то есть, чин, мичмана. Даже в кругосветку вместе ходили на парусном шлюпе «Крузенштерн». Естественно, Петр и Андрей влюблены в Катю. Конечно же, каждый мечтает, чтобы Катенька выбрала именно его, но они благородные люди, а девушка сама не знает, кого она любит. Кроме любви к прекрасной девушке, молодые офицеры мечтают о подвигах, прямо-таки, бредят ими. Империя ни с кем не воюет, значит, следует отличиться на гражданском поприще. Самое лучшее – изобрести что-то такое этакое, или открыть. Петр Иволгин мечтает открыть Северный полюс. Его уже кто-то открывал, но ему не поверили. Не столь давно были экспедиции Нерса и Делонга. Кто из них американец, кто англичанин, не помню. Придется снова в библиотеку зайти, либо Аньке задание дать. Пусть у своего географа уточнит, можно бы и без англичан с американцами обойтись, но пусть будут. И уважение окажу первопроходцам, и для читателя солиднее, если упоминаются конкретные имена. Итак, Петр по собственным чертежам создает судно, круглое, словно яйцо, с усиленным корпусом. Расчет на то, что при сжатии льдов корпус не треснет по швам, а вылезет наверх. Эх, видел я Фрам живьем, в Осло стоит, экскурсанты по нему ходят. Штурвал крутит, удивляются тесноте. Нет бы, кроме яйцеобразного корпуса запомните прочие характеристики. Помню только, что это была парусно-моторная шхуна с тремя мачтами. Название Фрам не подойдет. Может, Святая Елена или Святая Екатерина. Шхуна доходит до 85 градусов северной широты, вмерзает в лед, а Петр вместе с двумя товарищами, на собачьих упряжках, полных провизий, идут к полюсу и достигают его за сколько? Пусть за 2 месяца, тонкостей много, хватит ли провизии, сухари, пищевые брикеты, не знал, что они уже есть, но раз есть, то пусть берут, еще бульонные кубики, при необходимости станут отстреливать белых медведей, без свежей пищи начнется цинга, указать, чтобы ни в коем случае не брали консервы, запаянные оловом, при морозе в 40 градусов олово рассыпается, даже написать, что была с собой банка, а с ней приключилась оловянная чума. Так доходчивее. Петр со спутниками до полюса дошел, водрузил на нем русский флаг, вернулся обратно. А что станет делать Андрей Петров? Был бы он умным парнем, то женился бы на Катерине, пока соперник строит корабль. Но он не такой. Андрей будет создавать первый русский ледокол. Что я о ледоколах знаю? Помню, что они бывают двух типов. Те, что разрезают форштевнем лед, и те, кто лед продавливает собственной массой. Если резать, то форштевень нужен какой-то особенный, такой пока не сделать, пусть давит. Значит, Андрей создаст судоверфь в Архангельске. Жаль, что нет пока железной дороги. А, ладно, пусть будет. Мы же фантастику пишем. Значит, по железной дороге к нему поставляют нужное оборудование. Кто-то сомневается. А как капитан Немо устроил на отдаленном острове судоверфь и создал Наутилус? Никто не спрашивает, как умудрился создать. Кто создавал? Чем наши инженеры и рабочие хуже других? И на воду спускают красавца, атомный ледокол Михаила Ломоносов. Да, заработался. Атомный ледокол. У нас еще двигатели паровые, даже парусные корабли по сию пору бегают. По рекам, по крайней мере, это сам видел. Про море не скажу, но, наверняка хватает. Пишем, ледокол бочкообразной конструкции, в районе ватерлинии ледовый пояс. Что такое ледовый пояс, я не знаю. Наверняка речь идет о дополнительных укреплениях корпуса. Форштевень скошенный. Михаил Ломоносов словно забирается на лед носом, давит его и превращает в крошку. Ну вот, уже лучше. Первый российский ледокол выходит из Архангельска и отправляется в пробное плавание по Северному морскому пути. Благополучно преодолевает препятствия, потом проходит Берингов пролив и бросает якорь в Петропавловске на Камчатке. А следом двигаются караваны торговых судов, которым ледокол очистил дорогу. Нет, не то. Все сухо и скучно. И что там с девушкой? Кого она выбрала? Если любит сразу двух, это ей только кажется. Стало быть, выйдет замуж за третьего. В реальной жизни так бы оно и было, но нам нужно подпустить трагизма. Лучше пусть Петр вмерзнет во льдах, а Екатерина, приехав к Андрею, попросит его спасти любимого человека. Да-да, Екатерина поняла, что любит Петра, но ради его спасения готова выйти замуж за Андрея. Петр – человек веселый, в чем-то даже и безалаберный. Женщины таких любит. Талантливый, разумеется, а иначе бы яйцеобразный корабль не создал. А вот Андрей – более основательный и надежный, но кто-то посчитает занудой. Андрей пообещает любимой девушке спасти ее избранника и примется создавать ледокол. Создаст, расколет все льды и отыщет друга соперника. Разумеется, Андрей не примет жертвы от Кати, вернет ей жениха, а уж потом и отправится разведывать Северный морской путь. Петр и Катя поженятся, своего первенца назовут Андреем, и Северную землю можно открыть, или оставим ее Вилькицкому, подумаю. Ай да я, тут вам и романтика, и пища для размышлений. Понятно, что после моей повести ледоколы не начнут строить, но, конечно, повылезают заклепочники, начнут гундосить, дескать, пока Андрей создает ледокол, Петр успеет не один раз замерзнуть и помереть от голода со всей командой. И почему молодые флотские офицеры, вместо того, чтобы проходить службу на военных судах Е и В, занимаются собственными делами? И сколько понадобится денег на шхуну, а уж тем более на ледокол? И где они их возьмут? Вот эти тонкости мы выпустим. Так, развернутый план у меня есть. Теперь нужно написать синопсис, а потом поделюсь. То есть разделю листы по соавторам, пусть пишут, себе оставлю только техническую часть, а девчонки пусть прописывают диалоги, напустят лирики. Слез и соплей не надо, а если будут, совсем немного. У нас тут север, суровый край, ме-е-е, ух ты, наша сторожевая коза голос подает, кого это там несет, чаем поить не стану, прислуга в гимназии, но впускать придется. А во дворе около дверей скромно переминались с ноги на ногу супруги Литтенбрандт. Петр Генрихович, в неизменном дорожном плаще, и Наталья Никифоровна в новом пыльнике, и с изрядным животиком. «Здравствуйте», — искренне обрадовался я. И впрямь, этих гостей я был от чего-то рад видеть. Даже сельского джентльмена, который вел у меня любовницу. Впрочем, я от чего-то не считал свою бывшую квартирную хозяйку любовницей. Уже и не верилось, что у нас с ней что-то было. Я сошел со ступенек, поцеловал ручку Натальи Никифоровны, а та ее не отдернула. Вот, снова женщина приобщается к дворянским повадкам. Иван Александрович, наше почтение, приподнял фуражку Петр Генрихович, а потом продемонстрировал небольшой мешок. «А я вам рябчиков привез, Петя». «Да подожди ты со своими рябчиками», — осадила его супруга. «Видишь, у Ивана Александровича рука на перевязи. Она у меня и на самом деле пока на перевязи, так удобнее, и болит меньше. Зато чешется очень сильно. Приходится усилия прикладывать, чтобы не расчесать рану». «Так, а чего годить-то?» — хмыкнул господин Литтенбрандт. «И рябчиков я сейчас сам занесу. Тут и всего-то 5 штук. Прислуга потом ощиплет. Бедная Анька. Ощипать-то она ощиплет. А куда нам 5 рябчиков? Рябчики — это вообще пища буржуев, а я трудящийся. Ладно, барышня приедет, сама разберется. Миа!» Донеслось из сарайки. Иван Александрович себе живность завел, засмеялась Наталья Никифоровна. «Не завел, она сама завелась», — хмыкнул я. «Слышите, как орет, обижается, что с ней не здороваются». Но гости с козой здороваться не пошли, видимо, постеснялись. «Вы в дом проходите», — предложил я, открывая дверь. «Сейчас пройдем», — кивнула Наталья Никифоровна. «Постою немножко, посмотрю. Вроде и двор тот же, и дом мой, а вроде не мой. Вижу, подняли его, венцы новые поставили, крышу перекрыли и кирпичи на трубе поменяли. Это не я, это Аня», — улыбнулся я. «Барышня, которую вы как-то демоном в юбке обозвали. Наслышаны мы в неласком о вашей Ане. Говорят, села хозяину на шею, ножки свесила. А давно ли сама босиком бегала, коровам хвосты крутила?» Я только пожал плечами. «Не знаю, крутила ли Анька коровам хвосты, да и зачем их крутить. Но босиком она бегала, как пить дать. А то, что болтают, мне наплевать. И вопрос еще, кто кому сел на шею. То, что девчонка командует, меня устраивает. Самому о хозяйственных и бытовых вещах думать не надо». Мы прошли таки в дом. Наталья Никифоровна опять узнавала и не узнавала место, где прожила много лет. И печь переложена, и подтопок пристроен. В правой, женской части, мебель другая, зато в моем кабине все по-прежнему. Наконец, все уселись в моей гостиной. «Чай будете пить?» — поинтересовался я. «Но сразу предупреждаю, Петру Генриховичу самовар придется самому ставить, мне не с руки, а эгоиста на троих не хватит». «Не с руки, в прямо и в переносном смысле. Водички бы мне», — попросила Наталья Никифоровна. Посмотрев на мужа, спросила: «А чай будем?» Супруг только пожал плечами. «Мы ж завтракали перед поездкой, а тут и ехать-то всего ничего. Вернемся как раз к обеду, так что, не стоит аппетит перебивать». «Да, не стоит», — согласилась Наталья Никифоровна. Я отправился на кухню за водой, кипяченая у нас в графине. Налил стакан и принес Наталье. «Благодарствую», — сказала госпожа Литтенбрандт, принявшись пить. Поглаживала себя по животу. «А мы с Петей, с Петром Генриховичем до сих пор не решили, как ребеночка назовем. Может, вы подскажете?» «Как-никак, будущий восприемник. Назовите Сашкой», — предложил я. «Думаете, мальчик будет?» — заинтересовался Литтенбрандт. «Я что, пол ребенка умею определять? Мне имя Александра нравится. Можно и Сашкой звать, а можно Шуркой. Александр, конечно, тоже ничего. Петя, так без разницы. И мальчик Саша, и девочка Сашенька», — заулыбалась Наталья Никифоровна. «У тебя брата Александром зовут, а у меня бабушку по отцу Шурой звали. Хорошее имя». «Точно, а чего же мы сами не додумались?» — вытаращился Литтенбрандт. «И звучит неплохо, хоть Александр Петрович, а хоть Александра Петровна. Не зря мы к Ивану Александровичу приехали. Мы здесь ненадолго, по своим делам», — поспешно сказала Наталья, а супруг улыбнулся. «Наташа, ты уж скажи, как оно есть?» «Господи, Литтенбрандты тоже решили проверить, жив ли Чернавский или нет. Неужели до села Неласское дошли слухи, что меня дезертира убили?» — предположил я. «Еще хлеще, каторжники беглые. Дескать, решили со следователем расквитаться за то, что он их товарищей в тюрьму да на каторгу упек», — сообщила Наталья Никифоровна, смахнув выступившую слезинку. «Подстерегли, обступили кругом. Потребовали, чтобы следователь на колени встал и покаялся. Но Чернавский, он гордый, на колени ни перед кем не встанет, так они его с всех сторон расстреляли.